Allez. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Приветствую. Сергей Викторович, это вы? Ага. Меня зовут Александр Викторович, я сотрудник отдела досудебного взыскания Восточного экспресс-банка. Звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности, которую вы 74 дня не платите. Будьте любезны, потрудитесь объяснить, в чем проблема, в чем вообще подвох и чем вы руководствуетесь, тем, что не Слушай, оплачиваю я тебе просроченную раз ничего задолженность. не объясняю, понял? Что? Ты не слышал? Запись включи, послушай. Сергей Викторович, вы ничего не попутали там? Да не, ничего не попутал. А что ты не Нет? пидорас? Ну а в чем проблема? Если я культурно разговариваю, это что, признаки какие-то или что? Ты не пидорас? Если вы так думаете, это ваше личное мнение, пускай Слышь, оно при вас остается. А вы блядь. потрудитесь объяснить, Слышь, почему вы не оплачиваете хуево. просроченную задолженность 74 Охуево. дня? Ты тон-тон смени. На вы с улыбкой, блядь. Что? Че слышал, блядь? Я еще раз вам говорю, ничего не перепутали там? Вы с кем Нет, разговариваете, вы понимаете вообще? вроде ничего. Пидорасом общаюсь. Ничего, ну так слушайте. Я тебя тапочком, Что? блядь, бить буду, нахуй, понял? Что? Че слышал, блядь? Сергей Викторович, денежные средства наши верните. Ваши? Наши. Твои? 74 дня не оплачиваете. Твои? Наши. Я повторяю еще раз повторить вам, я Не еще раз твои? повторю. Не твои? 74 дня вы не оплачиваете просроченную задолженность И банку. чё? В чем проблема? Так в суд Где подай, наши блядь. денежные В суд средства? подай, блядь. В пизде, блядь, на гвоздену. В суд подай, ёпты. Сергей Ну, Викторович, соображай денежные быстрее. средства наши в Какие течение денежные 2 дней средства? до 5 числа А поступят от далее? вас. Нет, не Сумма поступит. вашей просроченной задолженности на сегодняшний день в нашем банке составляет 18 500 рублей. В твоем банке? Что? В твоем банке? В нашем с вами банке, в котором вы сейчас Но это не имеете мой банк. просроченную задолженность. Это не мой банк и не твой банк. Ну так вы являетесь клиентом банка, И? я являюсь сотрудником банка. И А я откуда знаю, что что ты и... сотрудник банка, нахуй? Ты, блядь, звонилка, ты голос в трубке, нахуй, вот на данный момент, нахуй. Сергей Викторович, Чё? что? Чё слышал, блядь? Не расслышал вас. Повторите еще раз, не Запись расслышал. включи, послушай. Так послушаю, только позже. Слышь? Вы еще раз Ну потрудитесь ты объяснить, в чем сидишь, блядь, проблема. Где наши денежные средства? звонилкой работаешь, нахуй. У тебя скоро сиськи, блядь, вырастут и хуй отвалится, нахуй. Понял? Сергей Викторович, И будут тебя вы ебать ничего не потом, нахуй, перепутали? слышь? Да не, ничего не перепутал, нахуй. А ты что, пообщаться Да, хочешь? мне кажется, перепутали. Позвони со своего Мне кажется, перепутали, Сергей со своего Викторович. личного номера, позвони, пообщаемся. Сергей Викторович, денежные средства наши поступят сегодня или завтра? Да я хуй его знает, поступят или не поступят, блядь. Ну а в чем проблема? Вы пришли к нам в банк, взяли у нас И, денежные ну, средства взял, и... и не возвращаете их. В чем проблема? Есть на то свои причины. Почему я тебе должен Ну так а в объяснять, чем нахуй? проблема? Почему А я тебе почему вы должен... не должны мне объяснять? Почему Ну я тебе должен объяснять? аргумент Кто ты? давайте, почему вы Кто не ты? должны Ну кто объяснять? ты? Вы заемщик Кто в ты? нашем банке, Кто ты? 74 дня Ты не кто? оплачиваете. Кто Я ты? сотрудник банка. Ты звонилка ебаная. Вот ты кто. А, Понял. смешно, да? Да, Да прикинь. не в вашем случае смеяться, Да Сергей ты чё, Викторович. блядь? Вот ты знаешь, сколько мне уже пиздецов обещали, нахуй. Естественно. Ты еще скажи, Что? приедут люди, монтировку в грудь воткнут, да? Вы какие-то странности говорите. Странности, блядь. Да это ты, нахуй, странный чел, блядь. Естественно. Иди на стройку работать, нахуй. Понял? Будь мужиком, Сергей блядь. Викторович. Сидишь, блядь, как баба, нахуй, по Разберусь, телефону, блядь, чем мне пиздишь, блядь. заниматься. Я Ну чё, разберусь, чем мне заниматься. тебя толкнуло, блядь, идти, нахуй, на работу, блядь, коллектором? Вы понимаете, что вы Звонил ты. закон Чё нарушаете, тебя тем самым толкнуло, не блядь, а? оплачивая вашу Чё, просроченную работы нету, задолженность? что ли, или чё? Или ты, у тебя два высших образования? Естественно, нету. У тебя два высших образования, Естественно, нету наверное, да? работы, Ты Сергей учился для Викторович. этого, да? Ты учился для Что? этого? 10 лет, нахуй, в Но институте? не до вашего уровня, понимаете? Вы просроченную задолженность имеете, и мне будете еще указывать, чем мне заниматься? У меня таких проблем нету, в отличие от вас, Нет, чувак, понимаете? У меня нет проблем с тем, что банк будет вынужден в последующем собирать Да ты документы мне для нахуй передачи тут, дела блядь, в суд. впариваешь, слушай, да Нет у ты меня сам там таких весь в проблем, кредитах, Сергей блядь, сидишь Викторович, в сто отличие от процентов вас. нахуй. Что? Да ты, блядь, уши почисти, дура, блядь. Хуль ты штокаешь там, блядь. Повторяй, что вы сказали? Да нахуй иди, я тебе ничего повторять не собираюсь, блядь. Уши мой, блядь, по утрам. Сергей Викторович, денежные средства наши поступят? Сегодня или завтра? В душе не ебу. Пусть это будет для тебя загадкой. В таком случае вы отказываете, я правильно понимаю это? В таком случае ты сейчас нахуй пойдешь. Да? Разговор с вами, считаю, нецелесообразным. Всего ну доброго. Давай, иди нахуй, иди. Алле. Лю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Викторович Гончаров. Что вы хотели? Меня зовут Артем Сергеевич, судебный отдел. Банка Восточный Экспресс. И? Звоню по поводу вашей кредитной карты кэшбэк, которую оформляли 25 марта 2018 года на сумму в 53 506 рублей. У вас по карте долг, как вы знаете, на данный момент он у вас составляет 15 752 рубля. Ага. Данный долг вам необходимо оплатить до 6 января. А, подожди. Где будете производить оплату? Подожди, вот у меня к тебе два вопроса. Первый вопрос, ты что такой пафосный, блядь? И второй вопрос, сегодня же, блядь, звонили уже по этому долгу. Да, вы же трубку телефона бросили. Я бросил. Или что вы думаете? Слышь ты, блядь, ты там ничего не перепутал, друган. Это, блядь, нет, твой... Нет, ну смотрите, это твой кент бросил трубку, сотрудника. Блядь. Вам сотрудник озвучил сумму твой долга. Кент вы отказываетесь бросил, платить, блядь. И начали себя не очень хорошо вести, начали хамить, угрожать, оскорблять сотрудника. Я ему не угрожал. Сергей Викторович, вам сколько лет, чтобы так себя вести? Вы вроде взрослый человек, работаете, семья у вас имеется. А вы вот так себя ведете. У вас там у всех банда, нахуй. Банда задний привод. Вам самому не совестно такое говорить? Если вы не знаете, что сказать, так лучше вообще промолчать, лучше признать свою вину и все, чем пытаться не знаю чего говорить, то, что как говорит, первый на язык пойдет. Слышите? А что, может еще в угол встать? Ну это вы сами решаете, Сергей Викторович, если вы себя так себя цените, так себя ставите, это ваши проблемы, Сергей Викторович. А ты что такой пафосный? Как сучка. Никакого пафоса нет, Сергей Викторович. Так, или нам что, с вашей мамой поговорить, тон Еленой Емельяновной, тон по поводу блядь, вашего поведения, Сергей Викторович? Это нормальный тон. Это требовательный тон, Сергей Викторович. Это нормальный тон. Это нормальный тон. А что вы хотите, чтобы с вами щупались как с ребенком? Нет, Сергей Викторович, это умоляющий тон. Знаешь, вот когда вот, блядь, нет, стоит передо мной нахуй, на коленях. Никакого да, умоления, на Сергей Викторович, никакого умоления. А давайте, Сергей Викторович, поговорим с вашей мамой, с подгорной Еленой Емельяновной. С ней поговорим по поводу вашего поведения. Скажет, вот она такого сына воспитала. Слышь? Не очень хорошего, который так себя ведет. Василий. Я думаю, ей это очень не понравится. А, Василий. Сергей Викторович, давайте мы так с вами сделаем. А давайте с вы вашей нахуй мамой побеседуем. Вместе со своим нет, другом, который утром, нет, блядь, звонил. Мы отклоняем вашу просьбу. Отклоняем вы вашу просьбу, Сергей Викторович. Нахуй. В общем так, долг у вас 15 752 рубля. Оплату производите. Далее. Оплату производите? Ну, далее, говори. Оплату производите, это был вопрос. Далее, говори. Я не услышал вопрос. Отвечайте на вопрос. Нахуй, оплату производите, ваши задолженности в течение двух дней, какой Сергей Викторович. Какой задолженности? Ваши, по карте какой кредит. Какой задолженности? По карте кредит. Какая вам задолженность? Вам в суде это объяснят, если вы сейчас не хотите и нормально общаться. В суде вам все объяснят. В чем проблема, почему вы еще до сих пор не подали? А вы хотите в суд, да? Хорошо, Сергей Викторович, значит, я как понимаю, вы отказываетесь оплачивать свой долг. Короче, ты давай. Хорошо, ваш Браман. Сергей Викторович, теперь на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации МАЗ начинает процедуру расторжения с вами кредитного договора. В ближайшее время вы получите письмо вот с официальным требованием на полное досрочное доказное погашение вашей задолженности по кредитной карте кэшбэк в размере 70 700 рублей. В ближайшее время, если вы оплату в данной задолженности не производите, мы отправляем ваши документы в суд, Сергей Викторович. В суде вы себя так вести не будете. Я передумал. Дополнительный телефон у вас нет, Сергей Викторович. Маме только не звони, блядь. Да, есть. Дополнительный телефон у вас имеется, предоставьте. Что? Предоставьте, до связи. Хуй тебе в жопу, блядь, понял, а не телефон. Хорошо, в суде вот так не... Хорошо, хуй тебе в жопу, хорошо, да? Подъезжай, подъезжай, воткнем. Официального требования. К вам никто не приедет, к вам уже потом будут приезжать судебные приставы. Ага, блядь, ты еще суд, блядь, выиграй. Слышь? Я... Мне зачем, это будет банк заниматься. Он выиграет суд, потому что вы нарушили условия сукритного договора. Оплату не производите, займите себя. Ответил. Неизвестно, как себя ведете. Ты мне на вопрос оскорбляете не ответил. И неоднократно. И да начали оскорблять только пафос... тогда, когда вам начали да звонить. Нахуя ты такая пафосная сучка? Поэтому вы суд не выиграете. У нас ведется запись разговора, Сергей Викторович. Нахуя Викторович, ты пафосная с женой сучка общаетесь. Такая? С женой так с вами общаетесь. Ты мне объясни, нахуя ты такая сучка пафосная? Вы на других людей это не переваливаете. Жены лучше разберитесь. По данному поводу, если у вас какие-то проблемы в личной жизни, ты там Сергей не попутал, если у вас ты, наболело, блядь, обращайтесь лучше со женой. Жену попросить, чтобы она помогла ты вам. Ты там ничего не перепутала? Вот сейчас ситуация, с таким сейчас занимаетесь этим, я говорю, Сергей ты там ничего не перепутала? Вообще нет, ничего не перепутала. А давай я с твоей женой пообщаюсь, на колени ее поставлю, нахуй в рот подолблю. Ну, если у вас с женой это не получается сделать, ну, мне вам твоей получится, блядь. Сергей Викторович, я вам я сочувствую. А если не получится, то у вас тогда тебя проблемы. На вы, не знаю, вы там, я не знаю, сходите к доктору, к семейному психологу. Может, вы как-то, ну, найдете выход из данной ситуации, разберитесь с этими семейными проблемами. Слышь? А ты раз лучше такой так, папа... Вы будете просто слышь, других людей, слышь, а ты ходил? Тебе семейный психолог не посоветовал купить тебе стропон, нахуй, чтобы тебя жена ебла? Вы бы наговорили намного. Помимо того, что вы нам долг вернете, вы еще будете штраф платить за ваше хамское поведение. Да, хуй ты у меня пососешь, понял. Хорошо, Сергей Владимирович. Хорошо, пососешь, да? Перевожу вас на платную линию, 250 рублей, но подходящее время. Нахуй пошла. Иди нахуй. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.